рассказываем друг другу все, что вспомним. И еще у нас транзистор. Знаем все новости. И про американцев на Луне, и про тайфун на Кубе, и про новый ледокол Арктика. Я смотрю на бабку. Думаю, как лучше ей объяснить, почему брожу по тайге, по ее тайге, по тундре, по ее тундре. «Солнце у всех одно», — говорю я бабке. «Никому не приходит в голову делить солнце. Вот тебе больше, а мне вот меньше. Почему же землю надо делить? Земля тоже одна, на всех. Только люди еще не научились жить на земле. Но когда-нибудь научатся. Им будет стыдно за войны, например. Возможно, она это понимает, но говорит, что всю землю мне все равно не обойти, не побывать на всех реках, а умирать надо на той земле, где родился. Тебе хорошо, ты молодой, умирать тебе рано. Мне хочется увести разговор с мрачной тропы. Говорю, если узнаю, мол, где мне умереть, поставлю в том месте большой камень с надписью, а сам умру в другом. Она улыбается. Ты хитрый. Я смотрю на холм за рекой. Спрашивай у бабки, не могу ли там собирать ягоды, не святотатственно ли это будет? На холме кладбище. Если над могилой тренога из длинных жердей, связанных в вершине, это мужское захоронение. Если к треноге привязаны оленьи рога, значит, богатый оленевод. Над другими захоронениями кресты с длинными лентами. Разноцветные ленты развиваются на ветру. Тут нашли покой женщины. Холм окружен лиственницами, кустами шиповника, фиолетовыми полянами иван-чая. А на склонах растет красная смородина. Маленькие сухие кустики с гроздьями красных ягод. Странно видеть красную смородину далеко за полярным кругом. Но тут ее много, особенно на склонах и у подножия холма. Бабушка разрешает собирать ягоды. «Можно», — говорит она, — «собирай, можно». Ягоды крепкие, не очень сладкие, с кислинкой, а маленькие листочки мы кидаем в чай. Чай получает новый вкус. Это разнообразит наш таежный рацион, хотя еды и так вдоволь. Бабка любит чай. У нас с ней по части чая много секретов. В тундре обычно чай пить не умеют, хотя в обиходе и существует название «чай каюрский». Густой, значит, крепкий. В тундре пьют плиточные, грузинские. Никогда не заваривают до конца. За вкусом чая никто не следит. Только в последние годы тундровики и таежники перешли с плиточного на байховый и посыпали заказы на индийский и цейлонский. За чаем мы с бабкой гурманствуем. Я ей свои секреты раскрываю, она мне свои. И все-то мы знаем, как заваривать и чем пить, если ты с дороги или пьешь на улице, или с мороза в теплом помещении, или после жирной еды. На все ведь нужен чай, сделанный по-разному. даже если это один сорт из одной пачки. Это особая наука, и мне еще не раз предстоит проверить ее на себе. И даст Бог изобрести что-то новое, хотя и так у нас бабка есть свои рецепты. А для гостей, которых ожидаем с Верховий, мы сделаем чай с листьями смородины. Им понравится. «Завтра приедут», — говорит бабка. «Почему же именно завтра?» «Завтра», — улыбается она. «Я знаю», — и показывает на затылок. «Больно тут». Бабка объясняет. Перед приездом гостей у нее начинает ломить затылок, даже если она их вообще не ожидает и не знает, с какой стороны будут гости. Но это обязательно дорогие для нее люди. «Это называется предчувствием», — говорю я бабке. «Это антинаучное явление, очень неправильное явление». Она охотно соглашается. «Да, мол, не научно это, куда уж дальше. Но вот живу я уже 92 года, и всегда перед приездом дорогих гостей у меня ломит затылок. Не научно, конечно, куда уж там, но затылок-то ломит, и гости приедут завтра». Значит, завтра приедут. Мы еще выпили чаю, и я не сомневался, что бабушка Дьячкова права. Уж сам не знаю почему. Мне очень хотелось, чтобы бабка была права. Гости приехали днем, а бабка ни разу не напомнила мне о минувшем разговоре, не стала торжествовать. Зачем? Она просто рада была гостям. И что может быть радостней в тайге, в тундре? Что может быть лучше, чем приезд гостей? Разве что рождение ребенка. Но ведь новорожденный тот же гость, желанный гость в этом мире. Так что же может быть радостней? Каяки пришли раньше лодок. Это были гонцы, два парня. Они сообщили, что остальные скоро будут. Все хорошо, ни о чем беспокоиться не надо. Лето было удачным. Вот только последнюю неделю все время шел дождь. Но старики знают почему. Это американцы виноваты. Они на Луну людей забросили, небо продырявили, вот и льет. И смеялись ребята довольные. Лодки подошли к вечеру. Мы с бабкой и парни ждали их на берегу. Давно ждали. Бабка все выглядывала, щурясь в сторону дальней сопки, где терялась излучина. С нами были собаки, псов 20. Им передалось наше беспокойство, и они сгрудились на берегу, сидели плотно, не ссорились на удивление, и все посматривали в сторону излучины, откуда ждали людей и мы. Первым на берег неторопливо сошел Егор. Пожилой ламут с гладким коричневым лицом, родственник бабушки. «Здравствуйте!» Он поздоровался со всеми за руку. Сказал, что скоро подойдут другие лодки. В глазах бабки радость, она улыбается. Все-таки 2 с лишним месяца не виделись. Потом Егор вернулся к лодке. Она была загружена рыбой. Он выбирал рыбу и кидал собакам. Каждая ловила свою и уходила в кусты. Собаки не дрались, рыбы хватило всем –